Марис Леблан. Рассказы Арсена Люпена. Французский классический детектив. Ленэздат. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Солнечные зайчики. По подсказке тени. Шарф из красного шелка. Смерть бродит вокруг. Эдит «Лебединая шея». Женитьба Арсена Люпена.